Часть вторая. Общение. Мы все склонны воспринимать любовь как растворение в, а не как общение с. Джордж Сондерс. «Невозможно не общаться», — говорил Пауль Вацлавик, психолог, прославившийся своим руководством «Как стать несчастным без посторонней помощи». Эти слова стоит помнить всегда. И если искать доказательства этому утверждению, то лучшей лаборатории, чем любовные отношения, не найти. Здесь значимо все: и то, что мы делаем, и то, чего не делаем. Любимый сегодня бледнее обычного, она как-то странно суетится, он вдруг достал старые фотографии. Мы все это подмечаем и истолковываем по-своему. Любой жест — уже общение, будь то глубокий зевок или рубашка, которую я обычно не надеваю. И, конечно, все, что и как я говорю. Все это сигналы, на которые откликается моя партнерша. Я замечаю ее реакцию и отвечаю на нее. Она видит мой ответ и так до бесконечности. Не реагировать невозможно. Даже отсутствие реакции — это тоже реакция. В паре общение не прекращается ни на миг. Наши отношения — это то, что происходит между нами. Общение и его законы — вот что такое отношение. Пары с опытом это знают. Большинство тех, кто приходит ко мне на прием, жалуются. У нас катастрофа с общением, мы вообще не можем разговаривать друг с другом. Или просто мы совершенно перестали понимать друг друга. За этими словами стоят самые разные нерешенные конфликты. Но чтобы их разрешить, нужно прежде всего уметь говорить друг с другом. Способность осмысленно общаться — фундамент любовных отношений. Ведь мы никогда не можем знать наверняка, что делается в душе другого человека. Большая часть нашего общения происходит неосознанно и невербально. Мы видим, что с любимым что-то происходит, но не знаем, что именно. Мы видим слезы, но почему они текут? Любимый человек растроган или расстроен, а может, плачет от счастья? О чем он думает, что вспоминает? Каждый для другого — черный ящик. Петра догадывается, что Михаэль злится, когда он начинает барабанить пальцами и когда у него бледнеет кожа вокруг губ. Но что именно творится у него внутри, об этом он должен рассказать сам, приоткрыв для нее тот непроницаемый черный ящик, которым остается даже после 12 лет брака. Чтобы быть парой и прояснять все то, что должно быть ясным для сохранения отношений, нам нужно общение. Влюбленные порхают по миру в полнейшей эйфории. Им кажется, что они наконец нашли человека, который их понимает. Но словесное понимание превращается в молчаливое непонимание, если мы не учимся общаться друг с другом. Особая роль общения в современных отношениях. Общение стало ключевым навыком в любовных отношениях. Без него сегодня никуда. Мы живем в эпоху партнерского диалога. Мы равны, никто не отдает приказы, нет ни боссов, ни начальников. Это прекрасно, хотя и не просто, конечно. В наших демократических отношениях приходится постоянно решать, кто будет принимать решения, и находить такой ответ, чтобы обоим было комфортно. Все это очень далеко от идеи молчаливого понимания, и уж тем более от представления, что любящий человек должен считывать все наши мысли и желания, просто потому что любит нас. Это романтические иллюзии. Нет, телепатия не входит в пакет под названием «любовь». Нужно разговаривать. Конечно, многие боятся заболтать отношения до смерти, а у тех, кто избегает конфликтов, в глазах мелькает тень паники при словах «милый, нам надо поговорить». Риск увязнуть в пустых спорах действительно есть, но в отношениях мы должны позволить себе и запинаться, и мямлить, пытаясь выразить то, что нелегко выразить. Нельзя строить близость на одних лишь бессловесных сигналах. Ни страстный секс, ни дорогие подарки, ни долгие взгляды, ни кулинарные шедевры не заменят душевный разговор, когда нужно облечь чувства в слова. Альтернатива изматывающей болтовне не молчание, а более осмысленное общение и искренний обмен чувствами. Язык — одно из величайших достижений человечества. Он многогранен и дает нам уникальный шанс максимально приблизиться к внутреннему миру другого. Говорить умеем мы все. Этому мы учимся еще с пеленатыми младенцами. А вот разговаривать друг с другом приходится учиться уже в любовных отношениях. И у хорошего общения есть несколько очень важных правил. Готовность к диалогу. После ужина. Пара сидит за кухонным столом, где еще стоят тарелки с остатками еды, оба уткнулись в смартфоны. «Слушай, как интересно, нашла новый спа-отель с балийским массажем и кухней. Помнишь, как нам понравилось на Бали? Может, съездим?» — спрашивает она, пытаясь найти сайт отеля. «Угу», — отвечает он. «И цены вполне нормальные». «Угу». «Как думаешь, взять номер с видом на территорию или на лес? Хотя с видом на лес может быть темновато». «Угу». «Да что с тобой? Что тебе больше нравится?» «Да?» Он на секунду отрывается от телефона. «Что да? Ты же меня совсем не слушаешь». «Нет-нет, просто я тут почту проверял». «Так и скажи. Тем более мы же договорились не проверять почту после 8. Боже, как же все это бесит. Готовность к диалогу — первое условие общения в паре. Когда-то достаточно было выключить телевизор или убавить звук у радио. Но это было давно, очень давно, если 15 лет можно считать вечностью. Теперь у каждого партнера, жаждущего общения, есть всемогущий соперник, который, в отличие от любимого или любимой, никогда не спорит и сулит в 1000 раз больше развлечений. Наследие Стива Джобса. Тому, кто дорожит отношениями, стоит почаще отключать смартфон, ведь общению нужно время, чтобы развернуться. Большинство разговоров возникает спонтанно, но если нам хочется поговорить, достаточно просто спросить, можно тебя ненадолго отвлечь? Ничего удивительного в этом нет. Удивляет другое. Именно в кризисные моменты партнеры даже на это не решаются. Когда на душе действительно что-то наболело, нужно обязательно прямо сказать, что хочется поговорить, и договориться о времени. Если при словах «нам надо поговорить» сердце уходит в пятки от страха перед грядущей головомойкой или мучительным выяснением отношений, это сигнал мозгу, что пара слишком мало разговаривает. Конечно, мы не можем требовать, чтобы любимая тут же бросила свой чатик. Решение простое — твердо сказать «не сейчас, давай потом». Важно четко договориться, когда состоится разговор, о котором вас просят, потому что из-за обыкновенного «нет, не сейчас» партнер почувствует себя отвергнутым, словно им пренебрегают. Он не поймет, действительно ли у нас нет времени или мы его избегаем. Нам нужно чувствовать, что любимый человек открыт для общения, готов повернуться к нам и эмоционально включиться в наши проблемы. Время — лишь необходимое условие. Нам важно чувствовать интерес к себе, что партнер спрашивает, вникает в наши темы, хочет нас понять и сопереживает. В общении мы хотим чувствовать, что существуем друг для друга. Двойная реальность. Любовь — это невероятно сложное осознание того, что кто-то, кроме нас, реален. Айрис Мёрдок. Вокруг нас бурлит реальный мир, и мы почему-то уверены, что он для всех одинаков, точно такой, каким его вижу я. Но то, как воспринимаю мир я, и то, как его видит моя партнерша, две разные картины. В следующей главе мы увидим, насколько глубоко это различие. А пока достаточно взглянуть, как по-разному пара может воспринимать одну и ту же ситуацию. Зильке сидит на диване в наушниках и смотрит любимый сериал. Хеннинг подсаживается, немного ждет и начинает копаться в телефоне. Когда они идут спать, он признается, как расстроен тем, что она не захотела провести время вместе. Зильке слышит упрек и тоже расстраивается. Ведь ей как раз понравилось, что они были рядом, но при этом каждый мог заниматься своим делом. То, что Хеннинг дал ей спокойно досмотреть сериал, казалось ей добрым знаком. Значит, в их отношениях есть место свободе. Но теперь ее хорошее настроение испаряется. Она могла бы начать защищаться и упрекнуть его, ну так сказал бы, чего хочешь. А Хеннинг мог бы упрекнуть Зильке, ты бы хоть как-то отреагировала, когда я подсел. Но, к счастью, они не ввязываются в спор о том, кто мог бы повести себя иначе, в те самые детские пререкания, которые заканчиваются извечным «а если бы ты, то я». Они признают силу двойной реальности и могут просто согласиться с тем, что слегка разминулись, потому что ее реальность просто не была его реальностью. Интуитивная уверенность в том, что для обоих партнеров существует только одна, общая реальность, сама по себе нереальна. Каждый раз, когда мы спорим о том, как все было на самом деле, мы ничуть не приближаемся к истине, только все дальше и дальше от нее уходим. Потому что нет единственной истины, есть двойная реальность. Но поссорившиеся пары самозабвенно бьются за единственно верную версию событий. На это уходит львиная доля времени. Даже в кабинете психотерапевта они спорят, кто первый начал. Он сказал «Да пошла ты», а потом она назвала его придурком. Или она первая назвала его придурком, а потом он сказал «Да пошла ты». А ведь важно только то, как это воспринял каждый, и прояснить, здесь и сейчас, а не потом, что имелось в виду. Установить, как все было на самом деле, можно только с помощью постоянного видеонаблюдения. Что ж, удачи. Но тогда мы начнем спорить, что прозвучало агрессивнее, твоя реплика или моя, и не продвинемся ни на шаг. Гораздо полезнее радикально принять существование двойной реальности, даже если это противоречит логике. И действительно, ведь кто-то должен был что-то сказать первым. Но ссоры всегда происходят в рамках нашего бесконечного коммуникативного круговорота. И раз все уже в движении, нет смысла выяснять, кто первый начал. Иначе добро пожаловать в мир дошколят, для которых это самое важное в жизни. Ну так они и в Санта-Клауса верят. Желание биться за единственную истину всеми доступными средствами вполне понятно. Ведь если мы не можем доверять собственному восприятию, значит теряем контроль над своей жизнью. Такого не было. Неправда, я ничего подобного не говорил. Это сигналы, что пора переключиться на двойную реальность. Хорошо, ты ничего подобного не говорил, но мы так это услышали. И что после этого произошло в каждом из нас и как следствие между нами? Если мы это проясним, то сможем снова найти друг друга. Признать существование двойной реальности – обязательное условие для хорошего, эффективного общения. Мы с любимым человеком живем на разных берегах общей реки жизни. Бессмысленно спорить о том, с какого берега лучше видно течение. В общении важно понять, каким выглядит мир с другого берега. И как же хорошо, когда нас понимают так же глубоко, как мы понимаем себя сами. Понимать важнее, чем быть понятым. Вести диалог – значит понимать другого так, как он понимает себя сам. Реми Брак. Общаясь, мы жаждем быть понятыми, а когда чувствуем, что нас не понимают, в отношениях это сплошь и рядом, начинаем еще яростнее добиваться понимания. Как ни странно, это обычно только глубже загоняет нас в тупик. Лучше попробовать глубже понять то, что мы получаем, ведь в конечном счете в общении все решает получатель. Что он не принял, то не дошло, как бы ни старался отправитель. Алекс опаздывает. «Прости, меня задержала коллега. Рина ждет в напряжении. Ты же понимаешь, что я теперь опоздаю к врачу? Черт возьми, ты обещал быть вовремя и отдать мне машину». «Черт возьми, да, но завтра отчет. И нашлась еще ошибка, нужно было срочно исправить. Я спешил как мог». «Знаешь, сколько мне теперь ждать следующей записи? Я до нее, наверное, и не доживу. Один единственный раз понадобилась машина, и тут...» «Честное слово, я же не специально тебя задерживаю. Если завтра не сдать отчет, 3 месяца работы на смарку. Я был в таком цейтноте. А мой цейтнот? Я сейчас взорвусь. Первый раз что-то попросила, и, конечно же, меня подвели». Все понятно? Ситуация вышла из-под контроля, оба на взводе. Алекс мучается чувством вины и хочет, чтобы Рина поняла, он не со зла ее подвел. Рина взбешена и расстроена. Ей хочется, чтобы Алекс прочувствовал и осознал, как глубоко ее задело случившееся. Оба одновременно бьются за понимание и внимание друг друга. И либо один из них уступит и переключится на понимание, либо ситуация накалится и закончится тем, что обоим станет одиноко. Они будут чувствовать себя все более непонятыми и обвинять друг друга в эгоизме и черствости. Пока оба только добиваются понимания, понимать некому. А когда нам кажется, что собеседник совсем не хочет нас понять, мы закрываемся, прячемся в защитную скорлупу и больше не хотим ничего показывать. Какое-то время градус нарастает, аргументы становятся жестче, оба пытаются заставить другого понять. Но когда есть два передатчика и ни одного приемника, передавать что-либо бессмысленно. Тогда партнеры говорят: «Ой, тебе бессмысленно что-то объяснять». И на отношения все плотнее ложится тяжелое свинцовое молчание. Когда же мы оба настраиваемся на понимание, общение снова обретает смысл. А когда мы чувствуем, что нас понимают, то и сами готовы понимать другого. Наш разговор может стать более открытым, он начнет сближать нас, а не разделять. Как только мы замечаем, что отчаянно боремся за понимание, нужно остановиться, опомниться и переключиться на понимание самому. Иначе мы окажемся в стране чудес Алисы и последуем парадоксальному совету королевы – бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. В отчаянных попытках быть понятыми мы начинаем вести себя нелепо. Мужчины, например, не только пытаются досконально объяснить свою позицию, но и берутся растолковывать весь мир и заодно психологию партнерши. Мэнсплейнинг. Мэнсплейнинг. От английского «мэнсплейнинг». Снисходительная манера объяснения, когда мужчина объясняет что-либо женщине, считая ее менее компетентной. Вумен-систинг, от английского «вумен-систинг», неологизм по аналогии с мэнсплейнинг. Навязчивое повторение женщиной одной и той же мысли в попытке добиться понимания. Жутко бесит. Женщины, в свою очередь, склонны к бесконечному повторению. Талдычат одно и то же снова и снова и снова. С небольшими вариациями или подкрепляя новыми примерами. Вумен-систинг. Тоже бесит. Наше отчаянное желание быть понятыми объяснимо, но внутренний настрой на понимание другого – путь, который явно сулит больше успеха. Откликаться, а не отбиваться. Когда мы откликаемся на слова собеседника, мы открыты тому, что он пытается донести. Уточняем непонятное, задаем вопросы, а вот когда отбиваемся, просто контратакуем. Откликаясь, мы размышляем, отвечаем осознанно. Отбиваясь, выплескиваем эмоции. Разница в том, действуем ли мы вместе или против. Когда мы отбиваемся, мы сразу идем в атаку, словно получили пощечину, и, не думая, бьем в ответ. Если нам дарят подарок, спонтанная эмоциональная реакция — это прекрасно. Но когда мы хотим что-то прояснить, нужно научиться слегка дистанцироваться от своих чувств, чтобы суметь с ними совладать. Сузанна и Филипп пытаются разобраться во вчерашней ссоре. «Ты сразу взбесился», — говорит Сузанна. «Взбесился? Да я вовсе не взбесился. Я совершенно спокойно спросил, не хочешь ли ты еще вина. Это ты завелась?» — отвечает Филипп. Вот оно, взбесился. И тут же бросился в контратаку. Филипп слышит упрек и мгновенно отражает удар. Он не спрашивает, что именно Сузанна восприняла как бешенство, и уж тем более не интересуется, какие чувства это у нее вызвало. Когда мы переходим в режим обороны, часто этим заправляет наш внутренний ребенок. Или, иными словами, кто-то задел наше больное место. И тогда мы реагируем в точности, как при прикосновении к больной мозоли. Резко, бурно, неконтролируемо. И прежде всего, оборонительно. «Не смей меня трогать». Филиппа ругали, когда родители считали его вспыльчивым, или, похоже, когда он просто-напросто шумно проявлял эмоции. Его чересчур правильные родители этого не выносили. Он сопротивляется своей вспыльчивости, но она уже им овладела. Мы же не можем сделать так, чтобы старые раны перестали болеть. Но можем задать себе тот же вопрос, что задает нам партнер. Почему ты так завелся? Что тебя так задело? Нет, обычно дело не в том, что партнер такой уж невыносимый. Дело в нас самих. Об этом говорят наши бурные реакции, даже если мы не сразу понимаем, какую именно струну в нас задели. Если мы остановимся, придержим коней, осознаем происходящее и начнем заново, не торопясь, мы точно пойдем более разумным путем. Чем более личный и значимый у нас разговор, тем важнее сохранять дистанцию по отношению к сказанному или заново ее находить. Сначала выслушать, что говорит другой, постараться понять, прояснить непонятные моменты, а не выпаливать первое, что придет в голову. Воспринимаем ли мы то, что сказал партнер, или бросаем в ответ, «сам», «сама», «такой», «такая». Как это сделал Филипп? Ладно, я вспыльчивый, но кто вечно смеется, когда у меня что-то не получается? Ты. Это классический ватебаутизм или «а как насчетизм», реактивное «а как насчет». В отношениях он превращается в «ты и сам, сама так делаешь» и «ты ведешь себя и похуже». Так мы быстро уходим от сути и набрасываемся на партнера, потому что чувствуем себя уязвленными. В таких ситуациях чувства обычно зашкаливают, и это нормально. Важно научиться это замечать. И вместо того, чтобы дать эмоциям себя захлестнуть, правильнее попытаться прийти в чувство и еще раз взглянуть на ситуацию целиком. Чего мы хотели, когда начинали разговор? А чего хотим сейчас? Нужно научиться бросать этот словесный пинг-понг, вовремя выходить из режима мгновенного реагирования и делать паузу, чтобы начать с чистого листа, чтобы не стать заложником первого эмоционального порыва. Мы еще не раз вернемся к этой теме. Понять не значит согласиться. Когда мы соглашаемся, то принимаем точку зрения другого, становимся единомышленниками. Когда понимаем, мы просто видим, что творится в душе собеседника, примеряем его обувь, смотрим на мир его глазами. Знакомое чувство. А, так вот, как ты это видишь. Казалось бы, разница очевидна, но пары то и дело путают понимание с согласием, забывают, что можно понять, но не принять. И тогда звучит коронная фраза «Не понимаю, как ты можешь так себя вести». Рональд кипит от злости, рассказывая про поход в ресторан. Все было прекрасно и вкусно, пока жена вдруг не налетела на него. Ее задело, что он больше смотрел на красотку за соседним столиком, чем на нее. Они поругались и провели остаток вечера в натянуто-вежливом молчании, старательно держа дистанцию. «Не понимаю, почему ты так психуешь из-за того, что я просто посмотрел на женщину за соседним столиком? Да, она симпатичная, ну и что? Мне что, теперь с завязанными глазами в ресторан ходить? Или просить официанта выставить всех привлекательных женщин? Не понимаю, что с тобой происходит?» «Нет, Рональд, понимаешь. Если чуть-чуть отстранишься и перестанешь путать «понять» и «согласиться». Ты не согласен с тем, каким она тебя видит. Тебя задевает ее недоверие». Ранит тот негативный образ, который перед тобой рисуют ее слова. Ты защищаешься, потому что хочешь быть достойным ее любви. Или чувствуешь себя виноватым, как будто тебя поймали с поличным. Когда ты говоришь «не понимаю, почему», ты прав, но не в том смысле, который имеешь в виду. Ты так взвинчен, в тебе столько всего бурлит, что ты просто не можешь поставить себя на ее место. И на самом-то деле ты говоришь «мои чувства слишком сильны», «Я не могу сейчас примерить твои». Но вместо того, чтобы твердить ей о своем непонимании, лучше разберись в себе и помоги ей, да и себе тоже, понять, что с тобой творится. «Я не хочу опять ехать на море», — говорит Катя Оливеру. «В прошлом году отпуск получился так себе. Ты целыми днями носился по волнам на доске, а я как дура торчала на пляже и ждала тебя. Тебе же было на меня наплевать?» Оливер не согласен ни с чем. Ни с тем, что ему наплевать на Катю, ни с тем, что он все время занимался серфингом, ни с тем, что отпуск не удался. И уж точно не с тем, что на море они больше не поедут. Но если Катя не почувствует, что он ее понимает, про море можно забыть. Только когда она поймет, что он ее слышит, она, возможно, будет готова еще раз обсудить эту тему. Потому что тогда появится надежда, что Оливер начнет считаться и с ее желаниями. Но мы можем понять партнера, вовсе не соглашаясь с его взглядом на вещи. Можем поставить себя на его место и увидеть, почему он отреагировал именно так. Всегда можем понять, как партнер видит нас или как воспринял ситуацию, даже если его восприятие в корне расходится с нашим. В такие моменты представьте папку на рабочем столе компьютера. Сложите туда свой взгляд на происходящее и сохраните. Вы сможете открыть его в любой момент, но только после того, как постараетесь увидеть мир глазами партнера. Когда он чувствует, что его понимают, появляется место и для ваших чувств. Взаимное непонимание рождает еще большее непонимание. А вот когда нас понимают, мы и сами готовы понять другого. Анатоль Рапопорт, специалист по конфликтам, сформулировал отличное правило для сложных переговоров. Не пытайся убедить партнера решать проблемы или идти на уступки, пока не сумеешь понять его позицию так, чтобы он сам это признал. Кто в ответе за диалог? Разговор – это как теннис с пластилиновым мячиком, который прилетает через сетку каждый раз в новой форме. Дэвид Лодж. После нескольких сеансов парной терапии я часто слышу от пар одно и то же. У вас в кабинете мы общаемся, а дома вообще молчим. И дело не в том, что я такой замечательный собеседник, хотя, признаюсь, я в этом не сомневаюсь. Просто в кабинете терапевта пары больше стараются. Если бы вы видели, какой он дома, а тут прямо шелковый. Они сдерживаются, следят за своими словами, стараются не задеть друг друга и поддерживать беседу. Иными словами, берут на себя ответственность за разговор. Естественно, так мы общаемся намного лучше, когда замечаем, комфортно ли собеседнику, не начал ли он скучать или обижаться. Когда следим, говорим ли все еще о том, с чего начали, или уже ушли в сторону. На деловых видеозвонках мы проверяем качество связи, а вот разговоры с партнером воспринимаем как что-то само собой разумеющееся, даже когда они больше похожи на неразорвавшиеся снаряды у нас под ногами. Разговор в паре — это не поездка в метро, где можно плюхнуться на сиденье и отключиться. Мы за рулем, и нужно следить, чтобы не съехать с дороги. Общий, между прочим. Конечно, не каждый разговор требует неусыпного контроля. Но опыт показывает, даже самая безобидная болтовня может погубить отношения. Вот мы непринужденно треплемся, нам весело, мы даже слегка перевозбуждены, и все хорошо. Но вдруг возникает напряжение, что-то не так. И тут действует простое правило. Помехи в эфире важнее содержания передачи. Значит, нужно обратить на них внимание и разобраться. Может, нам только показалось? Опасно считать, будто понимание — это нечто само собой разумеющееся. Скорее уж наоборот, куда выше вероятность недопонимания. Поэтому всегда лучше переспросить. В таких ситуациях мы часто говорим «да-да, я понимаю». Звучит участливо, а на самом деле пустой звук. Ни говорящий не знает, дошла ли его мысль, ни слушающий, правильно ли он ее уловил. «Я тебя понял», — бесполезная обратная связь. Большая часть сообщений теряется между отправителем и получателем или искажается до неузнаваемости, совсем как в детской игре «Испорченный телефон». Поэтому стоит рассказать любимому человеку, как именно мы его поняли. Тогда он будет уверен, что его услышали или сможет нас поправить. В отношениях люди очень часто слышат только то, что ожидают услышать. Вот Говард объясняет жене, почему отвлекся, и говорит, что сожалеет. А жена слышит только оправдание, пропуская извинения мимо ушей. Такое случается даже на тренингах по общению, где главная задача — внимательно слушать. Если мы уверены, что партнер слишком любит быть правым и не признает ошибок, нам легко пропустить то, что не вписывается в этот образ. Мы не слышим, даже если он выражает сочувствие, то самое, чего так жаждем. Взять на себя ответственность за общение значит стать наблюдателем в собственном разговоре. Часть нашего сознания как бы наблюдает за диалогом со стороны. Сохраняется ли контакт, говорим ли мы о том, что хотели прояснить, даем ли друг другу высказаться. Мы все еще ведем разговор или это он ведет нас? В любой момент можно остановиться, глубоко вдохнуть, посмотреть на происходящее со стороны. Иногда достаточно откинуться на спинку стула или просто пересесть. Это помогает выйти из того транса, в который мы впали. К ответственности за общение относится и умение говорить о проблемах сразу, как только они возникают, а не откладывать непростое обсуждение на потом. Если проблема пустяковая, она легко решится. Если серьезная, промедление точно не поможет. И возьмите за правило. Прежде чем строить догадки, спросите у любимого человека напрямую. Вот Лотар приходит с работы и говорит, что приготовит ужин. Лея кивает и уходит в сад полоть сорняки. Лотар мучается вопросом, почему она не осталась на кухне, и делает вроде бы железобетонный, но совершенно дикий вывод. Наверное, я ей надоел. За ужином он молчит, пока Лея не спрашивает, в чем дело, и только тогда выясняется, что она вовсе не хотела от него отделаться. Просто решила заняться садом, раз уж весь день до этого руки не доходили. В отношениях задавать вопросы все равно, что мыть золото. Я психотерапевт и делаю это за деньги. Конечно, у психотерапевтов тоже постоянно возникают предположения, но мы не застреваем в них, а задаем вопросы, чтобы по-настоящему понять внутренний мир клиента. Ошибки в общении, которых легко избежать. Есть несколько железных правил общения. Надеюсь, вы давно взяли их на вооружение. Наблюдая за тем, как общаются пары, я каждый раз замираю, когда кто-то из партнеров сворачивает не туда. Я уже знаю, сейчас будет провал. И он почти всегда происходит. Ошибки в общении возникают с пугающей регулярностью, как пятна на скатерти. Но на самом деле их легко избежать, если, конечно, следовать правилам. Только не думайте, что правила можно применить в разгар ссоры. В ссоре все правила летят в мусорную корзину. Мы переходим на автопилот. Осмысленному общению нужно учиться заранее, оно должно войти в привычку, а привычки эти формируем, конечно, мы сами. Я и ты. Говорите о себе, а не о другом. Прислушайтесь к себе, вы говорите «я» или «ты». Не прячьтесь за словами-заменителями. Например, «человек же сказал тебе что», когда речь о вас самих. Человек отделяет вас от собственных чувств, и собеседник начинает слушать вполуха. Старт первый. Рассказывайте о своих переживаниях, а не начинайте с упреков и обвинений. Упреки, обвинения и нравоучения загоняют партнера в позицию ребенка. Он чувствует себя маленьким и либо огрызается, либо уходит в себя. Диалог проваливается, не успев начаться. Старт второй. Начинайте разговор мягко. Кто стартует с места в карьер, теряет собеседника, не успев его найти. «Ты меня достал. Ну ты и...» Можете сразу сказать, «давай лучше помолчим». Обобщение. Избегайте обобщений. Никогда и всегда редко бывают правдой. Такими словами вы только вредите собственным намерениям. Когда нам говорят, что мы вечно суетимся или никогда не улыбаемся, мы сразу чувствуем, но это же неправда, и нас тянет дать отпор. Понаблюдайте за собой. Конкретика. Говорите точно и предметно. Говорите о том, какие чувства вызвало у вас определенное поведение в конкретной ситуации. Не пытайтесь читать мысли партнера. Говорите о том, что видели и слышали сами. Держитесь одной темы, не обобщайте и не вскрывайте сразу все болевые точки в отношениях. Не играйте в психоаналитика. Позитивный баланс. Критиковать всегда сложно. Любимые чувствуют, что вы их обесцениваете. Если критика необходима, сначала найдите что-то хорошее и обязательно скажите об этом. «Мне нравится твоя энергичность, но вчера я почувствовал себя просто сметенным». Так критика не превратится в полное отвержение. А поскольку последняя фраза запоминается лучше всего, разумно закончить на позитивной ноте. Но. Кажется безобидным словечком, а действует как взрывчатка. Чаще всего оно уже готово сорваться с языка, когда партнер еще и фразу не закончил. Но — это стена. Мы строим баррикады там, где ищем понимание. Вопросы. Задавайте вопросы. Они открывают двери. Наш мозг всегда стремится нас защитить, поэтому мы спешим все разложить по полочкам и истолковать. От этого никуда не деться, но мы можем задавать открытые, искренние вопросы без скрытых намеков. «Ну что, я тебе надоел?» «Нет». «Что сейчас произошло?» «Да». Сравнение. Сравнения всегда хромают. Я бы, в отличие от некоторых, никогда так не поступил. Возможно, но какая разница? Мы просто говорим «я хороший, ты плохой», и партнер тут же занимает оборонительную позицию. К тому же сравнивать бессмысленно, даже если в мире достижений и спорта только этим и занимаются. «Я — это не ты», и не стоит приплетать других. «Жена друга терпимее» — это манипуляция, а манипуляция рождает только отпор. То же самое, когда вы прикрываетесь чужим авторитетом. Вот и Йонас говорит, и твоя сестра считает, или убийственное для семьи, даже дети говорят. На мнимом превосходстве далеко не уедешь. Единство. Вы поговорили, обсудили, что-то решили. Приятное чувство близости соблазняет думать, что вы пришли к согласию. Но обсудить не значит договориться. Прежде чем сверлить стену, уточните у партнера, действительно ли вы приняли совместное решение насчет освещения в ванной. Любовные отношения можно рассматривать как общение, как особый способ взаимодействия или просто как то, что происходит между партнерами по кругу. Но одно несомненно – любви нужно общение. И желательно хорошее.